Глава 10. Основной вопрос интеллигенции. Елизавета Сергеевна вернулась домой, слегка пошатываясь, но больше от пережитого потрясения, нежели от выпитой с новыми подружками водки. Она плюхнулась в кресло и вытянула уставшие ноги. Матушка, да ты, кажется, пьяна-с, — снисходительно заметил Петр Давидович. — Это детали, — ответила она. — Сейчас надо говорить о другом. Наш Костя ждет второго ребенка. — Где? — Ждет, — не понял муж. — На вокзале, — усмехнулась жена. — А оттуда должен отправляться на запасной аэродром. — Ты перегрелась? Петр Давидович дотронулся до ее лба. — Сегодня жарко. Прими прохладный душ или ложись отдыхать. — Ты не понимаешь! — вскричала Елизавета Сергеевна и вскочила с кресла. — У них с Ольгой будет еще один мальчик или девочка, а может и двойня, тройня. Короче, он вновь с ней сошелся. Какой идиот! «Тебе принести волокордин?» «Не надо! Лучше накапай водки!» «Ситуация хуже некуда. Ольга опять беременна, а Костя должен на ней жениться, чтобы ехать в Израиль. Может быть, навсегда. О, Боже! За что мне такие наказания?» Петр Давидович все же принес волокордин и накапал в стакан. Сам же и выпил. Потом беспомощно опустился на стул. — Объясни толком, — попросил он. — Меня все время держат в неведении. — Потому что ты рохля, — сказала Елизавета Сергеевна. — Мямля и нюня. — Что ты сделал для своего ребенка? — Ничего. Сам сидишь на обочине и его никуда пропихнуть не смог. А ведь у тебя есть старые друзья по институту и даже на очень хороших постах. Почему ты им не позвонишь? Стыдно, — понуро ответил муж. Потом поднял голову, глаза его заблестели. Да, жизнь моя не удалась, я не директор фабрики, не крупный чиновник в министерстве. Я простой учитель, но я горжусь этим. Слышишь? Горжусь. Я не беру взяток, не играю в политическую рулетку, не подстерегаю кого-нибудь с топором в подворотне и не дурю людям голову. Я их учу добру и справедливости, честности и правде, красоте. Красота спасет мир, ты же об этом знаешь, и любовь, и вера. А жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно. — перебила его Елизавета Сергеевна. — Знаем. Надоело уже. Времена изменились. Больно теперь от того, что нет денег на самое необходимое. На кефир, на лекарства. А скоро и на хлеб не станет. — И это ты называешь справедливостью? — Правдой? — Да в гробу я видела твою честность. Нет, видимо, в нашей стране надо лгать, воровать, мошенничать и даже убивать каждого, кто встанет у тебя на пути. Только так ты сам сможешь выжить и обрести счастье. — Ну что ты несешь, Лиза? — произнес Петр Давидович. — Ты ведь так не думаешь. Это все временно. Миллионы людей в России живут так же, как мы, даже еще хуже. А мне на них плевать. Я о своей семье забочусь, а тебе и Кости. Да вот еще и об Антоне сейчас. Кто это? Внук твой, — прокричала ему в лицо жена. Давай, волокордин, выпью. Приняв лекарство, Елизавета Сергеевна поудобнее расположилась в кресле и закрыла глаза. Она думала о том, что же делать дальше. Петр Давидович сидел рядышком, не шелохнувшись. Он сейчас вспоминал своих старых приятелей и решал, кому же все-таки действительно позвонить насчет Кости. Хватит ему санитаром мыкаться. Может быть, Мамлюкову? У него солидная фирма. К тому же с медицинским профилем. Да, надо позвонить Славке Мамлюкову, самому позорному и тупому двоечнику в их классе, ставшему теперь миллионером, и не откладывать. Он тихонько встал и направился к телефону. «Сидеть!» — коротко бросила жена. «Мы еще не договорили». «Да-да, конечно». Быстро согласился муж и покорно опустился на стул. Так уж повелось со времен свадьбы, что он всегда немного побаивался своей более решительной супруги, уж, конечно, во всем полагался только на нее. Приготовился слушать. «Значится так», — с интонацией Жеглова-Высоцкого произнесла Елизавета Сергеевна. «Вопрос стоит ребром — либо деньги, либо Израиль». И она поведала мужу, о чем рассказали ей в кафе сестры. На лице Петра Давидовича явно обозначилось уныние. Он тяжко вздохнул, вновь потянулся к волокордину. «Такую бешеную сумму ни им, ни нам не собрать», — произнес он. «Даже если мы все вместе попытаемся ограбить сберкассу». «Ну, это, конечно, неплохая идея, но отпадает. Ты со своими гуманистическими принципами завалишь все дело, а то и раздашь потом все деньги бомжам и нищим. А вот со Светой и Наташей я бы на гоп-стоп пошла. Они девки решительные, им терять нечего. Но попробуем все же другой вариант. Израиль». «Попробуем», — согласился муж. «Тогда вытаскивай из сундука свои еврейские корни», — улыбнулась жена. «Вот и ты, Петя, сгодился хоть на что-то. Будем делать из кости ортодоксального хасида». «Как скажешь», — кивнул муж. «Главное, не волнуйся». Возле детской больницы на юго-западе прохаживался сосредоточенный молодой человек в футболке, джинсах и кроссовках. В руке держал автомат, игрушечный. То и дело поглядывал на часы, хмурился, куря сигарету. Это был Константин, коротко стриженный, загорелый. Ольгу он не видел уже 5 месяцев, с того февральского дня, который они провели на даче, но вот к больнице подкатил автобус, и она соскочила с подножки, живот был у нее уже достаточно округлый. «Девушка, эй, вы бы не прыгали так из автобуса, коли беременны», — громко сказал Костя, идя сзади. «Спортсменка, что ли?» «Отвяжитесь», — ответила она, но, узнав голос, повернулась. «Ты?» «Да, я», — улыбнулся он, пробуя ее поцеловать. Мешала выставленная ею ладонь. «Ну, ладно, чмокаться не будем». «Не очень-то и охота. У нас, советских, особенная гордость. Что ты здесь делаешь?» «Перевели работать в эту больницу». «О, Господи!» «Нет, шучу. Просто звонил тебе домой. А Наталья Викторовна сказала, что ты к 5 часам будешь здесь. Я и не знал, что Антошка в больнице. Извини, приехал бы гораздо раньше». «А зачем ты вообще звонил-то?» Они остановились возле металлических ворот. Ольга была настроена явно враждебно. Константин смутился еще больше, стал вертеть в руках игрушечный автомат, наставил его на охранника, а тот, видимо, был подслеповатым. Тотчас же поднял вверх обе руки. «Только не убивайте. Пожалуйста», — заикаясь, сказал он. «Пропустите нас», — потребовал Костя, входя в роль. Охранник столь поспешно посторонился, что даже споткнулся о стул и полетел на землю. «Так и лежать», — сурово произнес Костя, а сам подхватил Ольгу за руку. Они торопливо пересекли больничный дворик и обогнули административный корпус. Здесь и остановились. Ольга больше не могла сдерживаться, рассмеялась. «Ты, как дитё малое», — сказала она, — «не можешь без фокусов. «Да знаю я этих охранников», — ответил он. «Еще бы права стал качать, документы требовать, а у меня с собой нет. А вот террористам у нас везде зеленая улица». «Ладно, но ты зачем вообще-то сюда приперся? 5 месяцев не звонил, а тут на тебе. Соскучился по Антошке, что ли? И по тебе тоже. Ты хоть в курсе, что наши матери столковались? Заключили сепаратный мир?» «В курсе. И хотят отправить нас в Израиль. И это я тоже знаю. Ну, и что думаешь?» «Думаю, что из этого ничего не выйдет. Ты же не поедешь?» Ольга спросила об этом с какой-то долей надежды, но Костя не уловил интонацию. Он вновь занялся автоматом, прицелился в нее. «Нет, не поеду», — отозвался он наконец. «У меня здесь работа, экзамены на носу. Если не поступлю в этом году, значит, не поступлю больше никогда. Я так загадал. Тогда вся жизнь прахом. Выше санитара уже никогда не прыгну». И он повторил, опуская автомат: «Нет, ни за что не поеду». «Вот и весь разговор», — произнесла Ольга и зашагала к корпусу, где лежал Антон. «Девушка! Эй, постойте!» — крикнул Костя. «Я с вами». Он нагнал ее и пошел рядом. Пытался заглянуть ей в глаза, но она отворачивала лицо. «Я ведь сделал тебе 2-го ребенка. Чего же еще?» — спросил Костя. «На кого ты теперь-то злишься?» «На себя, на весь мир», — отрезала она. Потом добавила: «У него очень плохие анализы. Сейчас он снова на химиотерапии. Донор может понадобиться в любой день, а рожать мне еще через 4 месяца. Усек, бык-производитель?» «Ну, будет тебе», — сконфуженно сказал Костя. «А ведь можно же и стимулировать роды, я знаю. Тогда родишь не на 9-м, а на 7-м месяце. «Да ну тебя!» — махнула рукой Ольга. Они подошли к входной двери. «Неужели хочешь посмотреть на своего любимого сына? А как же! Зря я, что ли, автомат покупал?» «А ты все-таки язва. Тогда ты аппендикс». Обменявшись любезностями, они вошли в корпус. Дежурная медсестра, узнав Ольгу, вопросительно посмотрела на Константина. «Я муж», — сказал он. «Муженек», — ехидно поправила Ольга. «Пока, увы, такой. Другого не завелось». «Ваши проблемы», — ответила медсестра, пропуская. Они пошли по коридору к нужной палате. «Только смотри, в обморок не упади», — предупредила Ольга. — «Там очень невесело. Как в Освенциме». Она оказалась совершенно права. Константин в своей больнице привык ко многому, но то, что он увидел здесь, поразило даже его, мужчину хладнокровного, крепкого, видавшего всякие виды. Палата действительно напоминала какую-то камеру концлагеря. И даже не потому, что на окнах были решетки, а по той причине, что все детишки здесь были абсолютно лысые, неестественно тихие и молчаливые, с огромными глазами, полными взрослой тоски и тревоги. И явственно ощущалось, что над ними витает тень смерти. Костя совсем сник, идя вслед за Ольгой мимо кроваток. Возле некоторых из них сидели родители и бабушки, но и те были слишком откровенно удручены, не в силах скрыть свою печаль даже за наигранным оживлением. Все тумбочки у детей были завалены всевозможными игрушками, словно железные машинки и тряпичные клоуны, деревянные лошадки и плюшевые мишки, гуттаперчевые солдатики и целлюлоидные куклы могли заменить лекарство, спасти хрупкую жизнь. — О, Боже! — прошептал Костя, чувствуя, как у него сжимается сердце, а к горлу подступает ком. Ольга остановилась возле мальчика, в котором он не сразу узнал Антошку. Малыш лежал под капельницей. Слабо улыбнулся матери. Тревожно посмотрел на Костю, тоже узнал. Ольга присела к нему на кроватку, стала доставать из сумки всякие сладости и подарки. — Это тебе, — сказал Костя, протягивая Антошке автомат. — Только во врачей не стреляй. — А ты обещал купить полицейскую машину, — тихо проговорил мальчик. — Обманул, да? — Вот черт! — вырвалось у Кости. — Выходит, обманул. Но обязательно куплю ее в другой раз. Просто из головы вылетело. А почему так долго не приходил? А я ждал. Он не мог, сыночек, — ответила за Константина Ольга. У него работы много. Автомат лежал на кровати рядом с Антошкой. Свободной от капельницы рукой он ощупывал его, смотрел на них обоих так, словно проникал в самую душу. Лицо было неподвижным, серьезным. Константин почувствовал, как его душат слезы. Он прерывисто спросил. — Надоело тебе тут, наверное? — Ничего, скоро выпишут. Снова на дачу поедем. — Понравилось там? — Помнишь, как гудела печка, как дикий зверь в берлоге? Мальчик не ответил. Показал пальчиком на капельницу. Знаешь, что это такое? Космический корабль. Там по трубкам бегают маленькие зеленые человечки. Готовятся к полету на солнце. И я с ними полечу. Командиром. Только командиром. Поддержал Костя. А кем же еще? Ты прирожденный космонавт и командир, Антоша. Мальчик наконец-то впервые за все это время улыбнулся ему и закрыл глаза. — Спать хочу, — прошептал он. Ольга и Константин не двигались, прислушиваясь к его ровному дыханию. Дуло автомата Антошка сжимал в руке, словно собирался забрать его вместе с собой в космос, отстреливаться от инопланетян. Ольга тихо поднялась с кровати. — Пошли, — шепнула она Кость. — Нужно еще с лечащим врачом побеседовать. Врача, немолодого уже мужчину с твердыми проницательными глазами, звали очень уж заковыристо — Вильгельм Мордехаевич Папандопулос. Видно, намешано в нем было много кровей, но дело свое он знал справно. Едва окинув Константина взглядом, он небрежно кивнул. — Этот, что ли, папаша? Затем, потеряв к стоявшему на вытяжку Кости всякий интерес, обратился к Ольге. — Ну, а вы, мама, достали лекарства? — Вот, — ответила та, протягивая упаковку. — Нейпоген. — Еще понадобится дифлюкан, — сказал врач. — Запишите. — Но стоит он очень дорого. Зато и польза ощутимая. — Сколько? — спросила с тревогой Ольга. — Я 300 еле на нейпоген набрала, а дифлюкан на 1400 тянет, — усмехнулся Вильгельм Мордехаевич. — Да еще его поискать надо. — Рублей? — поинтересовался Костя и полез в кошелек. — Я тут как раз зарплату получил. Наскребем. — Долларов, молодой человек, долларов! — оборвал его Папандопулос. — Спрячьте ваши деревянные и ищите зеленые. Костя почувствовал, что краснеет. Чтобы скрыть досаду, он выпалил. — А в вашем заведении своих лекарств нету разве? Одни клизмы остались? — Каков молодец! — вновь окинул его взглядом врач. Он у вас, матушка, часом не с обратной стороны луны прилетел? Или вчера родился? Нет, он сам в больнице работает, санитаром, — ответила Ольга. Чего же тогда спрашивает? Везде одни и те же порядки и бардак полный. С тех пор, как советскую власть угробили. Теперь вся медицина платная. За что боролись, на то и напоролись. Так-то вот, коллега. Он похлопал Константина по плечу и снисходительно улыбнулся. Затем торопливо пошел по коридору. «Да, дела», — протянул Костя, растерянно взглянув на Ольгу. «А ты думал? Ну, особенно ты не волнуйся, тебя это не касается. Мы с мамой и квартиру продать можем, если особенно прижмет». Ольга смотрела куда-то в сторону, покусывала губы. «Это не выход», — покачал головой Костя. «Сами-то где жить будете?» «Какая тебе разница?» «В дупле. Пойдем в лес и найдем какой-нибудь симпатичный дуб с дуплом. Заранее приглашаю в гости. Потеснимся. Угощаю мухоморами и улитками». «Погоди, у тебя же был какой-то богатый друг-бизнесмен. Ренат, кажется». «А он теперь сам в бегах», — ответила Ольга. Они уже подходили к металлическим воротам. Охранник стоял спиной к ним и что-то возбужденно говорил милиционеру, размахивая руками. «Кажется, у меня сейчас опять будут неприятности», — произнес Костя. «Но хорошо, что у меня быстрые ноги. А сколько мне еще бегать? Всю жизнь?» «Пока сам не остановишься», — ответила ему Ольга. Константин собрался, деловито прошел мимо охранника и милиционера, отворачивая лицом, но страж больничных ворот все же узнал его и тотчас же заорал: «Это он, держите его! Только не стреляйте в лед!» — крикнул им Константин и с предельной скоростью помчался по улице, затем все дворами и дворами. Приближался август, пора экзаменов. Но в маленьком больничном закутке писались не шпаргалки, а лилось вино. Все трое за круглым столиком были от чего-то растроганы и умилённы, клянясь друг другу в вечной любви и дружбе. Катя обнимала Митю, Митя обнимал Костю, Костя обнимал Катю. Так и сидели, раскачиваясь. «И сдался тебе этот Израиль», — говорил Митя. «Как же я свой роман напишу, если тебя здесь не будет? Мне нужен живой образ перед глазами». «Я тебе фотокарточку оставлю». «Это не пойдет». «А кто тебе сказал, что я вообще еду?» «Я пока еще сам не решил. А я по глазам вижу, что уже созрел, готов продать родину за шекели. Изменник ты! И власовец! Отечество тебе сопли в детском саду утирало, холило и растило, а ты ему ручкой!» «Да говорю же тебе, что никуда я не собираюсь. Это просто один из вариантов. Наливай лучше». «Мальчики, — сказала Катя, — а ведь в Израиле Костю сразу в армию загребут. Да-да, там у них такие правила. И мужчина, и женщина обязательно должны послужить Могендовену. А у него возраст подходит. Дадут ему в руки УЗИ, пошлют арабов стрелять, не отвертится. И вообще там сейчас страшнее, чем у нас ночью в Мариной роще». «И потом», — добавил Митя, — «ну, останется он там на жительство. И что? Посуду будет мыть в ресторанах. Апельсины собирать на плантациях, снова санитаром работать, еще и иврит учи, а у них все справа налево, сам черт голову сломит». «Там все по-русски разговаривают», — сказал Костя. «А ты себя все-таки кем считаешь, евреем или русским?» — задал провокационный вопрос Митя. «Не знаю», — честно признался Константин. «Теперь я совсем запутался. А ты вот послушай меня. Был такой писатель у нас, довольно удачливый, но посредственный. звали Юрий Маркович Нагибин. Когда он только родился, его мать, дворянка, развелась со своим русским мужем и вышла замуж за еврея. И сыночку дала отчество нового супруга. Так-то он не Маркович, а Кириллович. Короче, более половины своей жизни он считал себя евреем. А когда стукнуло под 50, узнал, что все-таки русский. Представляешь, каково ему было? Все равно, если бы китаец под старость узнал, что он чистокровный негр. Это ты, Митя, у нас писатель. Я всего лишь санитар. Но надо же ассоциировать себя с каким-то одним народом. А мне кажется, что важна не кровь, которая в тебе течет, а почва, которая у тебя под ногами, на которой ты вырос. Ему жениться надо, — произнесла Катя. Тогда и почва под ногами будет твердая. Они сдвинули бокалы и выпили. — Кстати, как там твоя Рита? — спросил санитарный писатель. Костя задумался, не отвечая. Только сейчас он мучительно осознал, как ему не хватает этой милой, красивой, пусть даже вздорной и глупенькой, но ненасытной в любви девушки, с которой они ссорились по 100 раз в день и тут же мирились, разумеется, в постели. Более 5 месяцев он ее не видел. Теперь страстно захотелось обнять ее, поцеловать, прижаться к ней всем телом. — Эй, Костя! — вывела его из оцепенения Катя. — Ты чего-то взгрустнул. Никто меня не любит, никто не жалеет. Пойду я на болото, наемся жабанят, — откликнулся он и действительно встал, допивая свой стакан. — Куда это ты собрался? — спросил Митя. — К Ритуле. Я знаю, где она может быть. — А работа? — Скажите, что я умер. — Не шути так! — крикнула ему вслед Катя.